Глава шестая. Невеста. И князь подумал. На следующий день, когда княжеская дружина готовилась покинуть гостеприимные выбуты, Яромир явился со своими гриднями в сторожевую избу, дабы их сопроводить. Князь Киевский огласил желание поговорить с воеводой с глазу на глаз. Беседовать отправились в Яромирову избу. Тем временем Ольга и Любим разместились в Яромировом покое, под самой крышей воеводиной избы, и затеяли играть в шахматы. Едва они расставили резанные из рыбьего зуба фигурки на шахматной доске, прибежала переполошенная чернавка и сообщила, что Яромир и князь ступили на двор и собираются прийти в избу и уединиться в светелке. А еще Яромир велел привести в те же покои Ольгу. Любима тут же как ветром сдула, да и взволнованная Ольга не могла усидеть на месте. Она вскочила, оглядела себя в ручное бронзовое зеркальце, провела гребнем по волосам, что, впрочем, не особо изменило ее облик. И вновь села за стол. Неприятное предчувствие заставило учащенно биться сердце. Неужели ее накажут за то, что она была чересчур дерзка с князем? Еще от чего-то лезли в голову непрошенными гостями вчерашние слова волхва о невесте. Чтобы отвлечься, она рассеянно уставилась в распахнутое окно, на знакомый и любимый вид бескрайних лесов на другом берегу речки, столь нарядный в осеннем пламенеющем уборе. Прислушавшись, за голосами домочадцев можно было различить плеск воды на перекатах и шелест листвы под дуновением ветра. Воевода с князем не заставили себя ждать. Дверь распахнулась, и они вошли в светелку. Ольга поднялась, поздоровалась и, по своему уже обыкновению, скромно устремила очи долу. Игорь жестом предложил присесть. Ольга опустилась на лавку. Яромир сел с ней рядом. Князь расположился напротив. «Не буду ходить вокруг да около, воевода. Позвал я тебя вот для чего», — заговорил князь, вперив взгляд в шахматную доску. «Я решил вернуть тебе часть дани. Взамен прошу тебя отпустить твою названную дочь со мной. Своей хочу назвать твою Алену. В Киев с собой увезти». Негромко сказал воевода и прибавлять ничего более не спешил. Повернув голову, он внимательно оглядел названную дочь. Ее глаза испуганно расширились, и на вмиг потерявшем краску лице стали казаться огромными бездонными колодцами, а обхватившие край лавки пальцы обескровились. Со столь отчаянной силой они сжали ее. «Понятно», — повторил воевода и незаметно накрыл своей широкой ладонью Ольгину кисть. Затем он спокойно посмотрел на князя, прямо-таки буравившего воеводу напряженным взглядом. «Не скажу, что сильно удивлен», — продолжал воевода без волнения. «Понял я, что дочь моя тебе, князь, приглянулась. И то для меня тоже не диво. Я так тебе отвечу. Хочешь Алену своей назвать? Сперва спроси ее согласия. А получишь? Сватов пришли, свадьбу сыграй. Назови женой Вадимую по людскому закону перед богами и всем честным народом. Понимаю, что ответ мой может тебе не по нраву прийтись. И ты даже можешь пытаться порешить и меня, и моих людей. Алену силою увести. Возможно, даже это у тебя получится. Но иного ответа не дам». Яромир замолчал. Ольгины пальцы, накрытые его ладонью, постепенно разжались, обмякли. И воевода убрал руку. Князь вновь перевел взгляд на шахматную доску. Долго молчал, нахмурившись, словно думал, какой ему ход сделать — пойти ему всадником, а левежей. Затем резко вскинул тяжелый взгляд на Ольгу и всего два слова произнес, процедил. «Ты согласна?» И так как Ольга молчала, Первый раз с их встречи выглядя неуверенной хозяйской дочкой, а испуганной и растерянной девчонкой, князь с нажимом повторил. «Согласна». «Как батюшка Яромир скажет, так и будет», — чуть слышно ответила Ольга, подняв глаза и встретив погрустневшими очами тяжелый княжеский взгляд. Видно, не сомневалась в батюшкином решении. «Ты ведь, князь, и сам верно думаешь, что не девичьего ума это дело, и не мне то решать». Голос ее хоть и был печален, но зазвучал уверенней, а Ольгины глаза, затуманенные какой-то мыслью, через миг решительно вспыхнули. «Только ежели ты батюшке Яромиру зло учинишь, жизни себя лишить не побоюсь. Твоей точно не стану!» Дерзко добавила она. «Девчонка совсем еще. Не серчай, князь!» произнес Яромир со вздохом. «Ты иди, доча, в свою светлицу. Обожди, покуда мы с князем договариваться станем». Князь меж тем ни гнева, ни возмущения не выказывал. Если и был раздосадован неприкрытой Ольгиной грустью, то лишь слегка. А может, напротив, ждал от нее большей дерзости и отказа, а теперь успокоился. Он поднялся с лавки, подошел к окну и принялся рассматривать открывшийся вид, дожидаясь, пока Ольга покинет покои. «И ты, воевода, думаешь, что твоя Алена ровня мне?» — отстраненно спросил князь, поглядев на Яромира, когда Ольга вышла. «Ну, если бы я так не думал, не тратил бы понапрасну слов». Все так же спокойно отвечал воеводой. «Не была бы она тебе ровней, давно бы уж твоей сделалась. Она девица роду знатного. И ты не смотри, что с сельскими, как своя. Грамоте учёно-славянской всякой, и моравской старой, и новой болгарской, молви иноземной, и греческой, и северной, торговым делам и судебным. Такую деву, чтобы и собой пригожую, и всему наученную, вряд ли где в своих землях еще сыщешь. Сделаешь княгиней, стыдиться не придется. Какое приданное за дочерью дашь?» Князь вновь отвернулся к окну. «Ты говори, князь, чего хочешь за киевский стол для моей дочери. Нынче не мне ставить условия». «Гоже», — удовлетворенно хмыкнул Игорь. «Что ж, первонаперво вернешь под мою длань Плесков и Изборск. Дай мне будешь платить, а коли в поход соберусь, дашь в войско свои дружины. Людей могу дать числом 600 с двух городов. А каков размер дани? Только пусть един будет. Неважно, тучная година выдастся. Или упаси Велес, безгодие. Имение на 1000 северных гривен кун с тебя и с Изборска. То есть 2000 с твоих двух градов. Не потянем, князь, 1000. Давай 500. Ответил Яромир, подумав. 7. Добре, только не менее половины скорыми. А еще пущай изборские дани твои будут, а плесковские — Ольгины. Раз княгиня сделается, значит, и дружину свою заведет. Содержать воев надобно будет. Ежели жить станете с моей дочкой в мире и согласии, то неважно, чья подать. Все в одну семью. А что моя Алена получит в дар к свадьбе? Какое вена дашь за невесту, князь? Твоя очередь, воевода. Говори, чего хочешь. Хорошо бы землицу какую в собственное владение. Есть у меня одно сельцо, именем Высокое, близ Киева. Будет княгининой волостью. Молвил князь и, подумав, с успешкой добавил. А коли станем с дочкой твоей жить в мире и согласии, не волнуйся, жена князя Киевского на счету не пожалуется. Будут ей и земли, и серебро. Благодарствую, князь. Воевода сдержанно склонил голову. Но коли было первое условие, знать есть и второе. Разумеется. Князь вернулся к столу и напряженным, давящим взглядом уставился на воеводу. «Мне, Яромир, нужно твое содействие в Новгороде. Хочу я там сестрице моей предславы, сына посадить на княжеский стол». «Это тезка твой, Игорь-младший?» Воевода прищурился. «Тот, что со Свинельдом из Борск навещал?» «Он самый». Князь сел на лавку, протянул руку к шахматной доске, двинул по ней пешца и тут же сделал ответный ход со стороны противника. «У тебя в Новгороде вроде сынок в среде купеческой, и у меня там один родич, сводный сестры сын из бояр. Знаешь, поди?» «Слыхал. Пусть с твоим сыном действуют совместно. Нужным людям прикуп обещают. Серебра дадут. Только чтобы Веча Новгородская к следующей весне сестричек князем назвала. И те сотни людские, что ты мне обещал, пока к Новгороду поближе направь. Укрепить дружину Игоря». Князь отдавал указания, передвигая фигурки из-за себя, из-за соперника. «Непростое дело», — Яромир вздохнул. «Хьярвард будет противиться. Ты, князь, хотя бы прикуп обозначь для нужных людей. Что обещать помощникам? Всем купцам, что за Игоря встанут, 3 года без мытной торговли в Киеве и свободный проезд через все мои земли. От дани освобожу Новгород на год». «Что еще?» Игорь скривил рот, задумался. Непонятно над чем. Над посулом или сторонником, или очередным ходом. Боярам, выкупившим земли у Хьярварда, обещай сохранить имение. «Обещаю». Князь кивнул и двинул по доске витязя. «Как только Игорь на новгородский стол сядет, помощники получат грамоты с моей печатью. А наших сторонников награжу еще и прибавкой, коли среди них имеется спрос на землю». «Имеется, князь. Годлову моему, коли княжение устроится, дозволь сельцо или городок себе выбрать близ Новгорода и назваться там твоим наместником». «Мне, воевода, Новгород нужен. Коли выгорит дело, пусть выбирает, что душе угодно. Если, конечно, тамошний наместник не из тех бояр, что сестрича поддержат». Игорь вновь сделал ход витязем и отставил в сторону поверженного всадника. На некоторое время в светелке воцарилось молчание. Князь продолжал играть в шахматы. Воевода напряженно думал о том, как ему выполнить поручение. «Здесь у нас на севере еще ведь одна сила имеется, князь. Ладога», — озвучил свое беспокойство Яромир. «Надобно, чтобы тамошний наместник Аудин не вздумал Хьярварда Новгородского поддержать». «Ладожский воевода вроде невесты моей родной дядькострой». Игорь бросил быстрый взгляд на Яромира и вновь перевел внимание на доску. «Одно название, князь». Плесковский посадник с небрежением махнул рукой. «Сигфрид воевода в всем родстве лишь собственные выгоды ищет. Норовил Аудинова-младшенького к Алёне присватать. Но я отказал. Не хочу родниться с этими хитрыми свеями. Аудин ведь собирает дань с Ингрии, волость моей матери. До Киева, однако, доходят крохи от того добра. Я о том знаю, но на большее пока не притязаю. Пока». Игорь многозначительно помолчал. «Это я тебе говорю по-свойски, по-родственному. Аудина, разумеется, знать о том не надобно. Пусть думает, что для него все останется по-прежнему, коли он в дела новгородские лезть не станет. Для острастки Ладоги отправлю туда Свинильда с дружиной». «Доверяешь ты этому варягу?» — пробормотал Яромир. «Я-то о нем мало что прежде слыхал. Он, конечно, шустер и в ратных забавах умел, но справится ли с Аудином? Молод уж очень». «Справится», — уверенно постановил князь. «Я своего человека все же со Свенельдом снаряжу». Настоял воевода и, дождавшись кивка Игоря, продолжил. «Раз такое дело затеялось, я и для себя попрошу, князь. Отец мой, как известно, князем в Плескове был. А твой отец раскняжил его в наместники. Дело прошлое, обоюдно уряжено. Я не в обиде. Но чтобы недомолвок меж нами не было, назови сына моего князем Изборским, а меня Плесковским, и дозволь нам княжескую власть по наследству передавать. Ведь никто лучше меня и сыновей земли этой не знает. И с Киевом мы всегда ладили, а уж коли семейными узами свяжемся, то более верных подданных тебе вряд ли сыскать во всех своих землях. Да и в жены брать княжну Плесковскую все же почетнее, нежели дочку простого воеводы и посадника. «Вижу, купец ты, Яромир, ничуть не хуже, чем воевода», — усмехнулся Игорь. Он расправил плечи, сцепил пальцы рук перед собой и оторвал взгляд от шахматной доски. «Даже и не знаю, кто больше от нашего союза выгадывает. Я или ты?» Игорь помолчал, испытывающий, глядя на Яромира. «Ладно, получите вы свои звания. И ты, и твой сын в Изборске. И право наследования Плесковской и Изборской волости. Но до первого колена. Не далее. Там поглядим. Жизнь рассудит. Я от тебя сразу заданиями пойду. К Ривичам и севере. В Северской земле своих людей оставлю. На сторожевой заставе в Стародубе гонцов от тебя ждать. Ты уж, Яромир, до ледохода управься. Несподручно сватам будет половать и вверх на ладьях идти. Лучше санями. А там уж как реки вскроются, можете в Киев отправляться. К Червеню, думаю, поспею. Ты, князь, только нам человека надежного пришли. Чтобы уверен я был, что решение твое не изменилось. Ты кем же воевода меня считаешь? Нахмурился князь. «Я тебе слово княжеское дал. Мало тебе?» «Не серчай, князь. Не сомневаюсь я в твердости слова твоего. Но мало ли, как обстоятельства сложатся. События какие произойдут непредвиденные. Поэтому и прошу тебя человека прислать не случайного, чтобы точно знать. От тебя. И уговор наш дозволь при двух надежных людях с твоей и моей стороны засвидетельствовать». «Точно, купец!» Все еще недовольна, но уже спокойнее проворчал князь. «Асмуда тебе достаточно будет?» «Благодарю, князь. Более чем достаточно». «Что ж, коли все обсудили, тогда в путь». «С Аленой попрощаться не хочешь?» «Давай, зови невестушку мою», — согласился князь. Он посмотрел на шахматную доску и вдруг рассмеялся. Яромир приоткрыл дверь, велел привести Ольгу. Та явилась тихая, поникшая. Опущенные глаза скрывали ныне не очередное озорство, а самую настоящую печаль. «Ну, дочка, сговорил я тебя с князем Киевским, Игорем Рюриковичем. Весной отправимся в Киев свадьбу играть». Улыбаясь, произнес воевода. «Что ж ты, девица... «Печально. Слов надлежащих не молвишь», — вкрадчиво спросил князь. Глаза его светились от удовольствия. Все же его взяла. «Аль не рада невестой сделаться?» «Полно, князь», — ответил вместо Ольги Яромир. «Не знаешь, разве, как девицы сперва печалятся, а уж после ждут не дождутся дня, когда венец кикой сменится». «Рада я, князь!» — тихо отозвалась Ольга. «Просто слов сыскать не могу от счастья». «Вот и славно!» — Игорь криво улыбнулся. «Что ж, дай поцелую тебя, тестюшка будущий!» Он поднялся из-за стола, шагнул к Яромиру, трехкратно расцеловался с воеводой и перевел взгляд на побледневшую Ольгу. «А тебя, невестушка, целовать ныне не стану. Я уж на свадьбе и поцелую тебя жарко. И приласкаю». Он рассмеялся. «Ты идешь, воевода?» Оборвав смех, спросил Игорь и, не дождавшись ответа, направился к двери. «Иду. С дочкой едва лишь перемолвлюсь», — бросил воевода князю в спину. Когда шаги князя на лестнице стихли, Яромир стер улыбку с лица и обеспокоенно поглядел на Ольгу. «Ты уж прости, доченька, что я тебя чуть ли не неразумной девицей назвал. Надобно так». Яромир со вздохом опустился на лавку и жестом велел Ольге сесть рядом. «Вижу, ты не шибко рада жениху. Оно и понятно. Князь не молод, не так уж собой хорош. Да то и не важно. Духом не крепок князь, нравом переменчив. Но он князь, дочка. Став ему Вадимой женой, ты единственно будешь зваться княгиней, сколько б он еще жен после тебя не взял. Главное, духом не сломиться вдали от отчего дома. Ну, да ты сможешь. Людей я тебе дам, чтоб свои окружали, и научу, что делать, дабы в Киеве укорениться. Благо, времени у нас в запасе достаточно». «Не о чем волноваться, батюшка. Все я понимаю». И слова супротив не молвила. Скромно сказала Ольга. Просто неожиданно вышла. «Понимаешь, как же. А у самой глаза на мокром месте». Ирамир поднялся и принялся расхаживать по горнице. «Небось, от Желана Гораздовича сватов ждала». «Думаешь, батюшка не прислал бы?» — поспешно спросила Ольга, вскинув глаза. «Не сомневаюсь, что прислал бы. А может, еще и пришлет, коли о предложении князя не проведает», — хмуро ответил Яромир. «Ему, боярину, за счастье с нами породниться. Да только неровня он нам, понимаешь? И говорить тут не о чем». «Ну да ты не горюй, шибко, дочка». Воевода вдруг смягчил голос и вновь присел на лавку. «Не скоро еще в Киев поедешь. Повторюсь, время есть. Свыкнешься. А может, князь и вовсе передумает. Уроки он мне задал больно непростые. В приданное, стал быть, за тобой. Коли не разрешу, не бывать мне князевым тестем. Вот так вот». Яромир хорошо знал названную дочь. Едва Ольга услышала о том, что князь может передумать, а значит, заманчивая, чего уж лукавить, возможность стать княгиней и увидеть Киев будет потеряна, она тотчас встрепенулась. «Дозволь, батюшка, мне к воротам выйти, князя с дружиной проводить», — деловито предложила она. «Нет уж, стрекоза», — промолвил воевода, скрывая усмешку. «Дома сиди. Калитку я велю запереть. Гридни будут блюсти двор, как и давеча. Князь одно речет, а на уме у самого, что лишь перуну ведомо. Ну все, дочка». Яромир поднялся, поцеловал Ольгу в макушку. «Пора. Думаю, в Плесков зимой тебя заберу, не ранее. А ты время зря не трать. Приданное готовь. Голову мыслями занимай поменьше, а руки делом побольше. Поняла?» Ольга кивнула, и Яромир, ободряюще улыбнувшись, покинул светелку. Проводив отца глазами, Ольга перевела взгляд на стол и заметила, что шахматное войско на доске находилось в беспорядке. Часть фигурок была отставлена в сторону. Неужто отец с князем играли? Яромир редко тешился шахматной забавой. Не был любителем. Ольга внимательнее вгляделась в расположение фигурок и вдруг поняла, что тот, кто играл за ее дружину, был побежден.